Ящики, тюки и подрагивающие в такт гудению мотора цилиндры приборов. Приборы висят на растяжках. Они боятся тряски. В этой гудящей тесноте помещается 9 человек. Кожаными идолами застыли в кабине пилоты. У них шевелятся только руки. Осторожно и неустанно. Бортмеханик, пристроившись у бочек с бензином, клюет носом. Постукивает пальцами радист в металлическом креслице. Под щитом радиокомпаса колдует над картой штурман. Нам лететь часа полтора до первой посадки. Розовый зев бензиновой печки гонит струю горячего воздуха, и согретые, распаренные этой струей, мы дремлем, досыпаем полтора часа, последние часы сна в этот день. «Эгей!» — негромко окликает штурман. Мы пробираемся сквозь груду хлама к алюминиевому штурманскому столику. Сквозь проем пилотской кабины видно солнце. Сплющенный, размытый край его оранжевой каплей лежит за синим пространством льда. Штурман ставит карандашом точку. «Мы здесь!» Из кабины вопросительно выглядывает первый. «Посадка! Посадка!» Мотор резко меняет обороты. Мы идем на снижение на 200-метровую высоту, высоту подбора площадки. Сейчас самолет начнет писать зигзаги, искать подходящую льдину. Берег остался у нас за спиной в 200 километрах. Штурман уходит к пилотам, и у нас снова устанавливается дремотный покой. Поиски могут длиться 5 минут, 15, может быть, полчаса, до тех пор, пока не раздастся слово «площадка». Это слово действует как кнопка взрыва. Рука радиста плотно ложится на ключ. Не успев еще открыть глаза, бортмеханик тянет откуда-то из-за спины дымовую шашку. «Прошу, пелинг! Прошу, пелинг!» — выстукивает радист. И за многие сотни километров с материковых и островных станций к нам приходят цифры радиопеленгаторов. «Это надо нам для привязки!» Мы должны максимально точно знать, где мы находимся. Возвращается штурман. «Как площадка?» «Да так, площадка», — пожимает плечами штурман. «Координаты», — просит радист. И, взяв протянутую бумажку, выстукивает туда, где диспетчерская служба следит за нами. «Идем на посадку, идем на посадку. Широта... долгота, шашку!» Бортмеханик на коленях ползет в хвост самолета и приоткрывает дверцу. Ледяная струя забортного воздуха тревожно врывается внутрь. Одна ступня бортмеханика плотно зацеплена за ножку ближайшего кресла. Колено другой ноги придерживает дверцу, чтобы не распахнулось. Руки кого-то из науки крепко-крепко вцепились в кожаные механиковые штаны. Страховка. Резко и отрывисто гнусавит сигнал. «Приготовиться!» «Два раза! Зажечь шашку!» «Последний! Сброс!» Она исчезает стремительным комком, чтобы дымом своим показать направление и силу ветра. Белая плоскость льда наклонно наваливается на нас. Последний вираж. Механик уже в кабине. Рука его на секторе газа. И в сотый раз слова инструкции. «Все к иллюминаторам! Смотреть под лыжи! В случае воды или трещины громко «Вал!» Самолет замирает в 10 метрах от зубчатой гряды торосов.